«Что ты сказала?» «Я сказала, чтобы вы повесили их обратно. Это дом моей мамы, а не ваш». Если бы Мел хуже знала девочку, то подумала бы, что та пьяна. Но Пам вся дрожала от злости, стоя в дверях. «Думаю, мы обсудим это в другой раз, Пам. Когда будем одни». Мел твердо решила сохранять спокойствие, но почувствовала, что ее тоже начинает трясти. «Отдайте их мне». Пам внезапно ринулась к ней, но Мел успела заметить ее приближение, бросила фотографии на стол и схватила Пам за руки, пока та ничего не натворила. «Иди в свою комнату, сейчас же». То же самое она сказала бы и двойняшкам. Но Пам не обратила никакого внимания на ее слова и стала как безумной собирать фотографии в рамках, брошенные Мел на стол. Затем, прижав к себе фотографии, она выпрямилась и с гневом уставилась на Мел. «Я ненавижу вас. Ты можешь взять любые фотографии, которые захочешь. Остальные я положила в кабинете твоего отца». Пам игнорировала ее. «Это наш дом, наш и моей мамы, и не забывайте этого». У Мел так и чесались руки ударить ее, но она воздержалась в присутствии ее подруги. Вместо этого она крепко взяла Пам за плечо и повела к двери. «Сейчас же отправляйся наверх, Пам, или я позвоню родителям твоей подруги, чтобы они забрали ее домой. Понятно?» Пам не произнесла ни слова. Она бросилась наверх с фотографиями матери, и ее смущенная подружка Джоан пошла следом за ней. Мел выключила свет и поднялась в спальню, где Питер продолжал безмятежно читать журналы. Мел долго смотрела на него, чувствуя, что многое из сказанного Пам — правда. Это их дом. Мел даже не позволили привести в него свою мебель. И в нем повсюду чувствовалось присутствие Анны. Продолжая дрожать после перепалки с Пам, Мел смотрела на Питера, пока тот не поднял на нее глаза. «Я хочу, чтобы завтра сняли этот портрет». «Какой портрет?» Он посмотрел на нее, как на безумную. И она была близка к помешательству. «Портрет твоей бывшей жены», — сквозь зубы процедила она. Питер был потрясен. Возможно, ей в голову ударило шампанское. «Почему?» «Потому что теперь это мой дом, а не ее. И я хочу, чтобы его убрали. Немедленно!» Почти прокричала она. «Но он написан известным художником». У Питера тоже начали сдавать нервы. Ее вспышка казалась совершенно беспочвенной. Но он ничего не знал о перепалке с Пам. «Меня совершенно не интересует, кто его написал. Избавься от него, выброси, сожги, подари. Делай с ним что хочешь, но убери его из моей гостиной». Она готова была разрыдаться. А он смотрел на нее, не веря своим глазам. «Что с тобой произошло, Мел? Что произошло? Что со мной? Ты приводишь меня в дом, где нет ничего моего, где все принадлежит тебе и твоим детям, и по всему дому развешаны фотографии твоей первой жены. И ты хочешь, чтобы я чувствовала себя как дома?» Питер начинал понимать причину ее гнева, или ему только казалось, но он все равно считал ее выходку неразумной. «Почему именно сейчас? Тогда убери фотографии, раз тебе так хочется. Но раньше ты не возражала против них. Раньше я не жила здесь, а теперь живу. Это очевидно». Он стал раздражаться. «Насколько я понял, тебе не подходит оформление этого дома». В его голосе неожиданно появились неприятные нотки. «Оно прекрасно подходит для Версаля. А я бы предпочла жить в доме, где больше бы чувствовалось человеческое тепло. Наподобие того игрушечного домика, какой был у тебя в Нью-Йорке, именно так». Они стояли друг против друга в разных концах комнаты, кипя от негодования. «Прекрасно. Фотографии можешь убрать, но портрет останется». Он сказал это только для того, чтобы досадить ей, потому что ему не понравился ее тон. У Мел чуть не отпала челюсть от такого заявления. «Ну уж нет, черт подери», и добавила: «Или он, или я». «Тебе это не кажется нелепым? Ты ведешь себя, как упрямый осел. Тебе не кажется?» «А ты совершенно потерял совесть. Ты полагаешь, что ко всему приспосабливаться должна я. А ты не станешь ничего менять, не хочешь даже убрать фотографии твоей жены.